Тот самый, в котором мотоциклист, затянутый в блестящий кожаный костюм с серебряными молниями, если вдруг остановится, рухнет. В детстве, глядя на эту сумасшедшую езду, Александр Домогаров вряд ли предполагал, что добровольно выберет для себя такую роль и как наркоман не сможет от нее отказаться. Во всяком случае, рассчитывать на спокойную встречу с ним в комфортной обстановке – абсолютно пустая затея. Идеальный вариант – успеть вскочить на заднее сиденье мотоцикла этого безумного ездока, ухватиться за шею и, проклиная его и себя, мчаться в надежде понять, что это за красавец-мужчина с душой Квазимода. Интим не предлагать, мечта сыграть урода, в психушку не ходил, плакать настоящими слезами, аттракцион избалованное дитя, не знает, что такое любовь, под горячую руку лучше не попадаться, любитель острых ощущений, страхи и монологи. Санкт-Петербург. Ночь после съемок сериала «Империя под ударом». Вид измотанный, синяки под глазами. Саша, ты не офигел от такого графика? Офигел. Я уже сбиваюсь и путаюсь. Поэтому агенту своему говорю, следи, чтобы я чего не забыл. А почему в Питере ты останавливаешься в маленькой частной гостинице, а не в Октябрьской, где обычно живут московские артисты, или в престижной европейской? Мне здесь нравится. Она такая маленькая, тихая. И смотри, в каком прекрасном месте. Парк, черная речка. Вот видишь яблоню из окна. Она вся усыпана яблоками, они твои. А чуть дальше — слива, опять же, номера хорошие. А Октябрьская — это проходной двор. И потом там спать не дадут, замучают предложениями интима. Тебе часто говорят, что ты красивый мужик? Говорят. Только вопрос — как к этому относиться? Красивой может быть женщина, а мужик должен быть либо обаятельным, либо умным. Я к этому отношусь, честно тебе скажу, очень предвзят. «Ой, вы красивый мужчина», — говорит женщина, — «и что я?» Я пошел домой, с этой мыслью закрылся, достал из холодильника банку пива, сижу красивым мужчиной. Это не предмет для разговора. Вот Делон, на мой взгляд, красивый мужик. Причем я вижу красивого мужика не тогда, когда он в Рока и его братья, а сейчас, когда складки, седина, под глазами синяки. Для меня Де Ниро красивый, хотя он далеко не красавец. Или Аль Пачино. Какой он красавец? 1,60 м с кепкой, еврейская внешность. Но для меня он красивый. Я хотел бы таким быть. А тебе внешность мешает или помогает? Было время, когда дико мешало. Но ведь красавцам предлагают, героев же нет. Да, мне роли предлагали. В театре армии я играл все главные роли Армана Дюваля, Звездичи. Что, внешность здесь не играла никакой роли? Играла. С большим бы удовольствием я сыграл в маскараде неизвестного. А Квазимода? Мечтаю, клянусь тебе. Но из себя вряд ли сделаешь урода. Это еще надо посмотреть. Если это шутка, то она не проходит. А если это серьезный разговор, то Квазимода — мечта, Ричард III — мечта, хромой, горбатый урод. Вот его хочется, или Сирано.